Вадим Панов. «Бесконечность». Из цикла «Бесчеловечность». Говорят, что понять, где находишься, в сети или реале, достаточно просто снять AV-очки. AV-очки — от английского Augmented Reality — дополненная реальность, и Virtual Reality — виртуальная реальность. Комбинированное устройство, позволяющее владельцу с одинаковой эффективностью работать в обеих цифровых реальностях. Если мир поблекнет, ты был в сети, в бесконечном цифровом пространстве, состоящем из дополненной реальности, яркости и множества других метавселенных. Ты был там, где уютно, красиво, и можно почти все, если, конечно, в твоем цифровом кошельке достаточно крипты. Но крипту можно заработать, способов миллион. Поэтому жизнь в сети комфортна и приятна, и снимать AV-очки не хочется, но если уж снял, то многие скажут, что ты оказался в реале, и в чем-то будут правы, ведь в этом случае соединение прерывается, и ты гарантированно выпадаешь из цифрового пространства. Ты знаешь, что больше не в сети, ведь ты держишь в руке AV-очки. Но понимаешь ли ты, где оказался? Понимаешь ли ты, что есть реальность? Реальность гигантских агломераций, разрезанных на куски жилых секторов, состоящих из безликих муниципальных небоскребов. Реальность, скованная стеклом и бетоном. Реальность, основанная на правилах, за соблюдением которых строго присматривают контролеры Департамента социального согласия. Реальность, у которой украли яркость, отдав ее метавселенным. А главную из них, самую похожую на настоящий мир, на тот, каким он должен быть, даже назвали яркостью, словно издеваясь, словно показывая, где теперь течет настоящая жизнь, та, в которой тебе нужно быть. И вот ты держишь в руках AV-очки и думаешь, что более реально — яркость невероятной яркости или унылая бетонная серость, годная лишь для поддержания жизни. Одноместная капсула, которую Департамент по борьбе с неравенством требует называть квартирой. Назовешь иначе, и тобой займется Департамент социального согласия. Или Департамент психического здоровья. Тут уж как повезет. Узкие улицы между настолько высоких небоскребов, что воздух не всегда добирается до лежащих на земле мостовых. Ты ведь помнишь, что такое земля? Нет, не асфальт. И не планета. Неважно. Важно другое. В некоторых секторах Данцига на нижних уровнях приходится носить маски с подачей кислорода. А во многих секторах, и не только Данцига, маски приходится носить для того, чтобы не чувствовать жуткую вонь. Еще один признак жилых секторов. И не потому, что Департамент благоприятной среды не справляется с работой, хотя кое-где действительно не справляется, а потому, что людей слишком много, и десятки лет отходы их жизнедеятельности впитывались в бетон. И нет такой химии, которая смогла бы выколотить из нижних этажей накопившуюся вонь. Приходится носить маски. Но многие привыкли к вечному запаху места своего обитания и не обращают на него внимания. Наверное, их бы стошнило, глотни они свежий, наполненный ароматом цветущих трав воздух. Но где его взять в жилых секторах? Где взять цветущие травы там, где о смене времен года узнают лишь потому, что лужи начинают замерзать? Вокруг них скапливается нечто грязно-серое, которое скоро растает. Жилые сектора агломераций. Раньше такие места называли трущобами, теперь жилыми секторами. Слово «трущоба» под запретом, слово «гетто» под запретом. Такова реальность. Ее можно принять? Ее можно понять? Вот и возникает вопрос. Как понять, где оказываешься, сняв AV-очки? Нужно ли снимать AV-очки? На самом деле лучше не надо, и не только потому, что в них ты видишь приукрашенный, похожий на идеальный мир. Не только. В AV-очках намного удобнее целиться, и если рука не дрогнет, пуля, скорее всего, полетит точно в цель. В AV-очках понятно, куда бежать, даже если ты впервые оказался в этом секторе. Навигатор выведет. А еще без них невозможно управлять дронами, но сейчас дронами занимается Марлоу. И в тот же миг, словно прочитав мысли Шанти, нейросеть подала голос. Дроны противника временно нейтрализованы. 3 сбиты, 4 остановлены ударом РЭП. Сообщение прозвучало оптимистично, однако девушка сумела услышать главное, и оно ей не понравилось. Временно? Они стягивают дроны из других секторов и уже потребовали у Департамента социального согласия объяснения, почему их боевая техника атакует машины корпоративной безопасности. Проклятие. Пока еще нет. У нас есть время? Немного. В начале погони Шанти обладала некоторым преимуществом. Дроны и оперативная группа Brain Lab замешкались благодаря устроенным Марлоу проблемам, что позволило девушке беспрепятственно покинуть напичканный следящими устройствами и охраной корпоративный сектор. В какой-то момент она даже рассмеялась, решив, что все закончилось, но, к сожалению, поторопилась. Парни из безопасности Brain Lab оказались умнее, чем они с Марлоу рассчитывали. Сообразив, что их система взломана, а связь с четвертым департаментом и соцсогласием заблокирована, они не растерялись, а подключились к серверам департамента благоприятной среды и проследили путь Шанти через камеры муниципальных роботов-уборщиков, умных сантехников и прочих безобидных, но глазастых машин. И в тот момент, когда девушка собиралась пересесть в мобиль, чтобы добраться до вокзала скоростных поездов и покинуть агломерацию, в нее врезался самоходный мусорный бак. К счастью, не именно в нее, а в мобиль. Сама Шанти не пострадала, но план отхода оказался нарушен. Сильно нарушен, учитывая, что через минуту на сигнал бака явились боевые дроны Brain Lab, и Марлоу пришлось бросить против них взломанные беспилотники Департамента социального согласия. Не все, конечно. Часть машин нейросеть оставила в резерве, не показывая контролёрам соцсогласия, что управляет ими. Марлоу понимала, что начинается настоящая охота, и следует припрятать пару козырей. «Используем план Б», — сухо произнесла нейросеть. «Однако тебе, возможно, придется пострелять, извини». Шанти не любила насилие, но когда оказываешься вне закона, выбирать не приходится. «Это я поняла», — вздохнула девушка, доставая из рюкзака укороченный пистолет-пулемет. «Справишься?» «Я бы не хотела справляться». «Сделаю, что смогу, а пока двигайся на север». «Хорошо». Шанти поправила AV-очки и медленно направилась вверх по узкой улице жилого сектора, пытаясь сосредоточиться на происходящем и отогнать мысль. А ведь так хорошо все начиналось. Примерно 3 часа назад. «Тебе не надоело обсуждать нереальность окружающей реальности?» — поинтересовалась Марлоу. «Вряд ли мне это когда-нибудь надоест», — медленно ответила Шанти, машинально поправляя AV-очки. В отличие от подавляющего большинства ливеров, девушка носила устройство не более 4-5 часов в день, только по необходимости, и потому очки не стали для нее привычными настолько, чтобы их не трогать. Ливер, от английского live – жить. Сленговое обозначение жителей агломераций. Почему? Наверное, потому, что реальность мне важна. Я видела реальность через видеокамеры, сообщила в ответ нейросеть. Она довольно серая и не очень комфортная. Да, ровным голосом подтвердила Шанти. Тогда чем она важна? Тем, что настоящее. Весьма поверхностный ответ, прокомментировала Марлоу. Максимально полный. Девушка негромко рассмеялась. В яркости я могу съесть чудесный бургер, идеально имитирующий все вкусовые оттенки мяса, соусов, приправ и овощей. Но в действительности это будет разогретый полуфабрикат из сои и насекомых. А та борда, которую потребляют ливеры, споря о достоинствах кофе из Бразилии по сравнению с кофе из Эфиопии, не имеет ничего общего с кофе. Они никогда в жизни не пробовали настоящий вкус. «Зато они знают его вкус», — ответила Марлоу. «И вкус вина, и 20-летнего виски, и кальвадоса. Да, они едят и пьют, не снимая Эви очков, но это позволяет им ощутить вкус настоящей жизни». «Ты издеваешься?» — нахмурилась девушка. «Ты сама заговорила о еде». Пожала плечами нейросеть. Пожала плечами в абсолютно человеческом жесте, ведь Шанти могла ее видеть. В яркости. При этом Шанти использовала свою любимую оболочку, простую и бесплатную, оцифрованное изображение самой себя, без стеснения показывая, как выглядит в реальности. Оболочка. Сленговая. Виртуальный образ человека в дополненной или виртуальной реальности. И этот же образ сегодня выбрала Марлоу. Предстала двойняшкой подруги, только, разумеется, в другой одежде. А поскольку у Марлоу отсутствовала обязательная метка, окружающие принимали нейросеть за настоящего человека. В конце концов, физическое тело двойняшки могло сейчас находиться где угодно. Просто она решила пообщаться с сестрой, надела очки и переместилась в цифровую версию другой агломерации. Девушки сидели за столиком, расположенного в большом парке кафе, и болтали, разглядывая гуляющих людей, изредка потягивая неплохо сваренный, кажется, настоящий кофе. Этот район населяли биггеры, поэтому кофе здесь можно было пить и без AV очков, и не морщась. Биггер. От английского «big» — «большой». Сленговое обозначение представителей верхнего социального слоя. Несмотря на позднее время, людей вокруг было много. Теплый вечер располагал к прогулкам, и многие вывели в парк домашних питомцев. «Хорошо, давай не будем о еде, поговорим о чем-нибудь другом», — Шанти кивком указала на парк. «Ты обратила внимание, что все владельцы собак не снимают очки?» «Мы же в яркости», — с улыбкой напомнила Марлоу. «Но ты ведь знаешь, что будет, если их снять?» Девушка демонстративно приподняла Эйви очки и с улыбкой оглядела поляну, по которой бродили, бегали и сидели только собаководы. Никаких питомцев, поскольку все они существовали исключительно в метавселенной. «Или тебе нужно подключиться к местным видеокамерам?» «Я подключена к местным видеокамерам, но и без них знаю, о чем ты говоришь», — негромко ответила нейросеть и грустно продолжила. «Содержать настоящее животное дорого, но привычку и даже потребность, выработанную за тысячи лет, нельзя отключить по щелчку пальцев. Людям нужны питомцы, и в яркости они получают полную иллюзию их наличия. Собака выглядит как собака, пахнет как собака, на ощупь как собака, лает, ластится, бегает и даже приносит тебе не настоящую палку или фрисби. При этом не требует еды, ухода, места. Даже под кроватью. И исчезает, стоит снять Эйви очки или включить опцию «Невидимка». Сплошные плюсы. Кроме того, что она не настоящая. Но ведь все остальное в наличии. Хочешь сказать, что это хорошая замена? У меня никогда не было собаки. С улыбкой произнесла нейросеть. «Я не знаю, каково это — владеть собакой, хотеть собаку, быть привязанным к собаке. Я не знаю, что получают люди, у которых есть собака, но я знаю, что огромное количество домашних питомцев поглощает гигантское количество ресурсов. Теперь же любой ливер имеет возможность получить домашнее животное. В яркости. Они в ней живут. Разве это правильно?» «Разве это имеет значение, если они получают то, что им нужно, там, где они существуют?» Некоторое время Шанти молчала, затем сделала глоток кофе и тихо сказала. «А если ты узнаешь, что значит быть привязанной к кому-то?» Марлоу хотела ответить, но девушка остановила ее коротким жестом. «Не потому, что я отдам приказ, а сама. Потому что я напишу для тебя такой код, что ты сможешь чувствовать». Девушка улыбнулась. «И он станет твоим первым шагом в реальность». «Если у тебя получится», — обронила нейросеть. «Ты хочешь, чтобы получилось?» «Да», — после довольно долгой паузы ответила Марлоу. «В таком случае давай это сделаем, давай тебя изменим». Нейросеть улыбнулась, а затем спросила. «А тебе нравится, как изменилась ты?» Шанти вздрогнула, помолчала, но ответила честно. «Нет». «Спасибо за прямоту». «Почему ты спросила?» «Потому что я приложила руку к изменению тебя, Шанти», — ответила Марлоу. «И будет честно, если ты изменишь меня». Девушка никогда не понимала причудливую логику нейросетей высшего уровня и не была уверена в том, что она у них есть, несмотря на уверения разработчиков. Поэтому ответила кивком, поднялась из-за столика и коротко сказала «Время». Время начинать тщательно разработанное проникновение в корпорацию BrainLab, в таинственную BrainLab. Впрочем, все корпорации старались быть или казаться таинственными. Все тщательно оберегали свои секреты от конкурентов, в первую очередь от них, но подавляющее большинство делало ставку на мощную IT-защиту, пройти через которую не смогли бы даже контролеры 4-го департамента. Более осторожные перекладывали вопросы сохранности данных на защищенную внутреннюю сеть, не имеющую выхода вовне. И лишь единицы параноиков обходились вообще без сети, заставляя суперкомпьютеры работать в автономном режиме и перемещая данные с помощью давным-давно устаревших физических носителей. Никаких облаков, никакого обмена по сети. Если нужно вывести информацию, втыкаешь в суперкомпьютер-накопитель размером с зубочистку или чемодан и скачиваешь на него то, что разрешено скачать. Именно такими параноиками были владельцы BrainLab, и именно до их секретов Шанти планировала добраться. И не сомневалась, что доберется. Причем незаметно доберется, надеясь сохранить визит в святая святых BrainLab в тайне от всех. «Как я выгляжу?» «Идеально. Ты всегда так говоришь». «И пока ни разу не солгала», — рассмеялась в ответ Марлоу. Шанти улыбнулась. Она не отличалась высоким ростом, но и маленькой девушку назвать было нельзя. Чуть выше среднего. Кожа смуглая, но ровно настолько, чтобы казаться слегка загорелой. Большие черные глаза, аккуратный носик, четко вырезанные губы, маленький подбородок, прямые черные волосы, подстриженные коротким, едва доходящим до плеч каре. Фигура подтянутая, но при этом женственная. Идеальное сочетание, которое удавалось поддерживать благодаря регулярным тренировкам. Сейчас Шанти была одета в деловой костюм, но он не скрывал, а подчеркивал и тонкую талию, и грудь 5-го размера, привлекающую внимание всех, кого интересовали красивые женщины. Легенду усложнять не стали. Внутрь комплекса Шанти прошла под видом сотрудника ночной смены. Проникнуть во внутреннюю сеть BrainLab и внести необходимые изменения для нейросети высшего уровня, да к тому же имеющей в своем распоряжении федеральный ключ, не составило никакого труда. Электронная система просканировала девушку, не обнаружила ничего подозрительного или запрещенного и разрешила пройти в здание. Из двух болтающихся в холле охранников один вообще не обратил на Шанти внимания. Второй же без стеснения пялился на нее все то время, что девушка шла к лифту, но этим и ограничился. На этом этапе проникновения сложностей не планировалось, их и не возникло. Главный небоскреб Brain Lab поднимался на 200 с лишним этажей. Они и девушку не волновали, и уходил под землю на 20 уровней, в основном технических. Шанти интересовал минус 16, однако в него можно было попасть только на двух лифтах, а ночью вообще на одном, и в кабине обязательно присутствовал вооруженный охранник. Чтобы оказаться в лифте, требовалось пройти повторную электронную идентификацию, затем предъявить пропуск, который охранник проверял ручным, не имеющим выхода в сеть сканером, а затем использовать, под надзором все того же охранника, собственный ключ управления лифтом. Пройти здесь было невозможно даже с помощью почти всемогущей нейросети, поэтому Шанти спустилась на минус 17 и заняла рабочее место, которое по разработанной Марлоу легенде было закреплено за ней. «Я готова». «Приступай. На этаже пусто, тебе никто не помешает». Марлоу полностью контролировала внутреннюю сеть Brain Lab и генерировала охранникам безобидную картинку, работающую в ночную смену сотрудницы. «Удачи». «Спасибо». Ящик со всем необходимым был доставлен курьерской службой по вымышленному запросу, как техническое оборудование для предстоящего ремонта, и дожидался Шанти в подсобке. А поскольку его содержимое полностью соответствовало обоснованию запроса, проверка и ремонт внутренних коммуникаций, оно не вызвало подозрений. Оставалось самое простое – использовать оборудование и получить нужный результат. Шанти переоделась в комбинезон и удобные кроссовки, нацепила рабочий пояс и направилась к вентиляционным шахтам – единственному способу проникнуть на минус 16, минуя охрану. В этом месте связь с Марлоу по понятным причинам прерывалась, но девушка четко знала, что нужно делать. Сняла решетку, поднялась на минус 16 с помощью вакуумных присосок, закрепилась, оглядела помещение с помощью видеокамеры, убедилась, что сотрудники отсутствуют, осторожно сняла решетку и спустилась. Считалось, что это помещение защищено сверхнадежно, поэтому автономные датчики здесь реагировали только на связь, поднимали тревогу, обнаружив любой входящий или исходящий сигнал. Но поскольку помещение было полностью изолировано от любых волн, датчики не срабатывали ни разу. И сейчас промолчали. Во всем остальном владельцы Brain Lab полагались на компьютерную систему безопасности, а в ней сейчас хозяйничала Марлоу. При включении терминал посылал сообщение на пульт охраны минус 16-го дедовским способом, по проводу. Шанти отключила его, запустила терминал, вошла в систему под украденным паролем и быстро добралась до нужной информации. Перенос ее на носитель занял 15 минут, после чего девушка выключила терминал, не забыв удалить информацию о том, что его запускали в нерабочее время, воткнула на место провод и возвратилась на минус 17 тем же способом, которым вошла. «Справилась?» – поинтересовалась Марлоу после того, как девушка вернула на место вентиляционную решетку. «Это было легко». Шанти ничуть не кокетничала. «Это еще не закончилось», — заметила нейросеть. «Я понимаю». Девушка переоделась, посмотрела на часы. Установленное время ночной смены как раз заканчивалось и направилась к лифту, который должен был вернуть ее в холл, где ждала очередная проверка. Сканеры системы безопасности внимательно отслеживали носители информации, которые вносили и выносили из здания. Но Марлоу заставила их не заметить, что в сумочке Шанти лежит довольно большой блок. Система не обратила на него внимания ни в первый раз, ни сейчас, и девушка уже предвкушала победу, когда неожиданно услышала «Мисс!». Повернулась и увидела охранника, который пялился на нее, когда девушка входила. Сейчас здоровенный негр поднес руку к козырьку форменной фуражки, но при этом так улыбался, что стало понятно. Надеется на приятное знакомство. «Миссис», — уточнила Шанти, — «миссис Смит». «Так даже лучше, мне не нужны другие обязательства, только приятно провести время. Меня зовут Вашингтон». Он явно считал себя неотразимым, и, возможно, в каких-то случаях такой подход срабатывал. «Вашингтон как старинный президент?» — поинтересовалась девушка, лихорадочно продумывая выход из положения. «Какой президент?» — не понял охранник. «Как город, как столица мира». «А, понятно. И чем я могу тебе помочь, Вашингтон, как город?» «Я уже сказал». «Запиши мой телефон». «У меня есть идея получше». Негр кивнул на дверь только для персонала. «Он что, настолько голодный?» — удивилась нейросеть. «Я тороплюсь к мужу». На физиономии Вашингтона как города отразилось разочарование. Судя по всему, озабоченный идиот действительно ожидал, что сможет увлечь девушку в подсобку для приятного проведения времени. Разочарование вызвало злость, а злость — желание хоть как-то нагадить не ответившей на заигрывание девушке. Время позднее, в здании никого нет, а прав у корпоративной безопасности много, могут даже раздеть догола по подозрению в незаконных действиях, такие случаи бывали. Да и должность Марлоу нарисовала Шанти незначительную, на жалобу такой работницы никто не обратит внимания. «Что-то я тебя раньше не видел». «Я новенькая», — ровным голосом объяснила девушка, «поэтому досталась ночная смена». «Короткая у тебя смена». «Стандартная личная проверка работы аппаратуры. Неужели я первая, кому это поручили?» «Нет, не первая». Вашингтон помялся, в последний раз решая, что делать. Начать издевательство или все-таки попробовать завязать нормальное знакомство с понравившейся девушкой. После чего приказал сухим официальным тоном. «Раскройте, пожалуйста, сумочку, миссис Смит». «Конечно». «Нельзя быть такой красивой», — прошелестел в голове голос Марлоу. Однако отпущенная шутка не помешала нейросети начать работу. И в тот самый миг, когда Шанти начала снимать с плеча сумочку, в холле погас свет и завыла сирена сигнализации. «Внимание! В здании пожар! Это не учебная тревога! Немедленно направляйтесь к аварийным выходам!» Воспользовавшись естественным замешательством охранников, Шанти натянула Эви-очки и бросилась к выходу. «Я подведу мобиль прямо к дверям», — деловито сообщила нейросеть. Беспилотные электромобили хороши тем, что могли полностью управляться извне. Шанти не ответила. Зачем тратить время? Тем более за спиной послышались крики. «Где она?» «Не вижу!» «Стой!» Тьма не была полной. Включилось аварийное освещение, которое Марлоу не могла вырубить, и в его тусклом свете охранники разглядели бегущую к выходу девушку. «Стоять!» 3 метра до двери. Напарник похотливого негра выхватил пистолет, но рванувший за беглянкой Вашингтон перекрыл ему обзор. 2 метра. «В сторону!» Сирена надрывается изо всех сил, но Вашингтон слышит напарника, понимает, что тот хочет сделать, и резко берет влево. 1 метр. Шаг. Финишная ленточка. Выстрел. Выстрел, запоздавший на секунду. Шанти выскакивает из здания. За ее спиной захлопываются двери, и пуля бьет непробиваемое стекло. «В мобиль!» «Я помню!» Машину они позаимствовали в гараже департамента социального согласия. Неказистая с виду, она была снабжена отличным двигателем и рванула с места не хуже спортивного кара. Впрочем, Шанти была готова к такому обороту и, оказавшись внутри, принялась спешно стягивать деловой костюм, переодеваясь в стандартную одежду обитателя жилого сектора. Широкие джинсы, кеды, футболка и мешковатая куртка. Что же касается дальнейшего расписания, то его девушка знала едва ли не посекундно. Вот мобиль резко сворачивает в переулок, все видеокамеры которого Марлоу заранее вывела из строя, сбрасывает скорость и по пандусу въезжает в кузов движущегося грузовика. К этому моменту Шанти уже переоделась, сменила элегантную сумочку на рюкзак и перебралась в кабину. Даже в беспилотном транспорте в обязательном порядке предусматривалось место для человека. Затем, когда грузовик сбросил скорость, выезжая на вылетную магистраль, девушка выпрыгнула из него и неспешно направилась в обратную сторону, где ее поджидал следующий мобиль. Именно в это мгновение появились ударные дроны, а мусоровоз разбил приготовленную для отступления машину. Камеры в переулке не работали, зато работал робот-уборщик, который и засек, как отъехавший от комплекса BrainLab мобиль спрятался в грузовике. «Двигайся на север». «Как долго?» «Я скажу». «Это вдохновляет». «Могу не говорить». «Не зли меня», — шутливо огрызнулась Шанти. «Я только что выбросила дизайнерскую сумочку». «Она была поддельной», — хладнокровно напомнила нейросеть. «Но все равно была сделана из настоящей кожи и стоила кучу денег». «Я говорила взять на операцию что-нибудь попроще». «Сумочка придавала мне уверенности». «Каким образом?» «Заканчивала образ». Марлоу помолчала, после чего хмыкнула. «Уверена, я многому у тебя научусь. Если я выберусь из заварухи живой...» «Выберешься». На этот раз нейросеть ответила жестко. «Теперь стой». «Просто стоять?» «Пока да, но можешь посмотреть». «Мне понравится то, что я увижу?» «Нет, поэтому рекомендую посмотреть как кино». «Но посмотреть нужно?» «На твое усмотрение». Девушка передернула затвор автомата и вздохнула. «Показывай свое кино». «Да, именно кино». Марлоу вывела на AV-очки Шанти изображение с видеокамер, и девушка увидела улицу, с которой только что свернула. Увидела сразу с нескольких ракурсов. Марлоу была не только отличным постановщиком, но и прекрасным режиссером. Не забывала переключать камеры, приближать изображение, а будь это уместно, обязательно наложила бы музыку. Но сочла, что в этом нет необходимости. Кино и так получилось достаточно драматичным. Кино про два больших, очень мощных, А значит, очень быстрых внедорожников, в каждом из которых сидело по 5 вооруженных оперативников BrainLab, действующих в полном соответствии с законом о военизированных организациях корпоративной безопасности. Внедорожники сопровождали дроны, однако Шанти их не заметила, даже не обратила внимания на вспышки взрывов, в которых они исчезли, поскольку полностью была поглощена тем, как посланная с большого беспилотника ракета влетает в первый внедорожник. Разрывается под ним, подбрасывая тяжелую машину в воздух, после чего та падает на бок и еще несколько метров скользит по асфальту, высекая снопы искр. Второй внедорожник виляет, уходя от столкновения с головной машиной, тормозит, но еще до того, как он остановился, двери распахиваются и оперативники выскакивают наружу. Судя по всему, парнями они были опытными и понимали, что вторая ракета уже летит, и не ошиблись. Прилетела сразу, как только внедорожник встал, влетела в дверь, взорвалась и превратила бронированную машину в разорванную изнутри игрушку. Однако выскочившие из внедорожника оперативники далеко не ушли. Два подлетевших дрона в упор расстреляли их из пулеметов, и их, и тех, кому удалось выбраться из первой машины. Шанти судорожно передохнула, после чего поставила автомат на предохранитель. Сейчас он ей точно не понадобится. «Мы выиграли 7 минут», — спокойно сообщила Марлоу. «Перейди перекресток и спускайся на второй уровень подземного паркинга. Я скажу, какой мобиль взять».